Макс Лох «Жить в кайф» .mp3 Production совместно с Юрий Чумаченко Company представляет новый трек Ивана Дорна «Телефон». And it touch my C side, I'm a C sip, and a D side, a dead side. And outside of this side, I'm this sip, and I'm a self, and I see myself, and I'm a self. Show me, yeah? Yeah, yeah. La, la, la, la, yeah, please.